Часть вторая. Токио. Город с человеческим лицом. Перелет из Хитроу в аэропорт Нарита занимает меньше 12 часов, но немного найдется перелетов, которые вызывают ощущение столь резких перемен. Поднявшись в небо, Люси и Луиза видели крыши Лондона, поля Восточной Англии и Северное море. Когда подали ланч и закончился первый фильм, который показывали на борту, они были над Сибирью. Ее просторы лайнер пересекал еще 7 часов. Со всех сторон расстилалось поражающее воображение огромное пустое пространство тундры. В 12 000 метров под ними проплывали занесенные снегом извилистые горные гряды и необычайно широкие темные реки, сверкающие в лучах солнца. Подруги путешествовали сквозь пространство и время. Они вылетели в полдень, провели в воздухе весь день и приземлились только к ночи, когда по их внутренним часам уже пора было спать. А встретило их яркое утреннее японское солнце. «Сейчас в Токио 9:13, а в Англии 0:10», — писала Люси в дневнике сразу после приезда. «Я сижу в метро на чемодане, и меня переполняют чувства. Я очень устала. А еще волнуюсь, чувствую себя потерянной. Мне страшно и очень жарко. Надеюсь, что скоро сумею оглянуться на эти минуты и посмеяться над собственной наивностью и нынешними тревогами перед неизвестностью». За все месяцы работы бортпроводницами ни Люси, ни Луиза еще не бывали в столь радикальной и волнующей чужой стране. За обнесенными колючей проволокой постовыми вышками аэропорта Нарита зеленели затопленные рисовые поля, а на черепичных крышах домов развивались красные, желтые и черные флажки со стилизованным изображением карпа. Но приметы Востока тут же уступали место большому Токио, который выползал за края административных границ, поглощая города-спутники, как голодная амеба. Железная дорога бежала над застывшим пейзажем, над серебристо-серыми офисными зданиями, малоэтажными многоквартирными домами с металлическими пожарными лестницами и над отелями любви, без окон, но с сияющими неоновыми вывесками «Мария Целеста» или «Страна чудес». Затем появились мосты, переброшенные через широкие неподвижные реки. И, наконец, открылся вид на южную часть Токийского залива с его островами, плотно застроенными конструкциями из стекла и алюминия. В пасмурную погоду вода казалась темной и смоленистой, а здания — матовыми и мертвыми. Но на солнце все сверкало серебром. Переливающиеся алмазными гранями башни и огромные выпуклые сферы, ощетинившиеся вышками линий электропередач, и приземистые корпуса электростанций и нефтеперерабатывающих заводов, изящные арки Rainbow Bridge, висячего радужного моста, одной из достопримечательностей Токио. В столичном мегаполисе проживают 30 миллионов человек. Не считая редких островков зелени, парков, храмов, монастырей и императорского дворца, город простирается сплошным полотном вплоть до гора Кутама в 64 километрах к западу. Если выглянуть из самого высокого небоскреба, больше ничего и не разглядеть, за исключением разве что самых ясных дней. Только Токио, а за ним еще больше Токио, серого, коричневого и серебристого, бесформенно растекающегося во всех направлениях. И все же впечатление, создаваемое титаническим размахом и плотностью застройки, прямо противоположно хаосу. Токио выглядит чистым и четко очерченным. Никакого шума, никакой грязи, как во многих азиатских городах. Окутанный пеленой безразличного спокойствия, он сочетает в себе мощь двигателя и точность часов. Большинство тех, кто попал сюда впервые, прежде всего отмечали совершенно особую атмосферу Токио, вызывающую не столько открытую радость, сколько потаенное возбуждение от близости неведомых возможностей. «Уже здесь все совсем другое», — писала Люси на платформе станции метро «Аэропорт Нарита», пройдя по японской столице всего несколько сот метров. «Только что отъехал самый современный на свете поезд». Внутри стоял крошечный человечек в синем костюме и безупречно белых перчатках. Я совершила первую покупку — бутылку питьевой воды, всю сверху донизу в надписях на японском. Я сижу, и в лицо откуда-то дует теплый ветер. Мысленно я молюсь, чтобы это был ветер перемен, который осуществит все мои мечты. Приезжая в Токио, меняешься. Это ощущается буквально на физическом уровне. Во-первых, травмирует разница во времени, когда оказывается, что сейчас не середина ночи, а день, и наоборот. Иностранец моментально превращается в безграмотного. Не способен не только общаться, но даже что-либо понимать. Небольшой рост местных жителей, низкие двери и потолки, узкие стулья. Даже маленькие порции блюд создают у человека иллюзию, будто он подрос, как Алиса в кроличьей норе. В 21 веке мало кто из жителей Токио открыто глазеет на иностранцев. Однако все равно ощущается подспудное любопытство толпы. Никто вроде бы не смотрит, не проявляет излишнего внимания или негатива. Однако европейца не покидает глубокое внутреннее осознание непохожести на других. В Японии приезжий обретает новую национальность — гайдзин, иностранец. Столь чуждая реальность будоражит и зачастую изматывает. «Здесь жизнь никогда не воспринимается как должное, не становится рутиной», — писал журналист Дональд Ричи, переехавший в Токио из Америки. Такие чувства переживает тут любой наблюдательный иностранец. Каждую секунду бодрствования по нему словно пробегают электрические разряды. Он постоянно подмечает, узнает, оценивает новые и делает выводы. «Мне нравится, когда жизнь требует усилий, а не течет сама собой». Однако такое не случилось с Люси и Луизой. Даже не осознав, что совершают важный выбор, они отвернулись от всего японского в Токио. Люси оставалось жить 59 дней, и она провела их на нескольких сотнях квадратных метров площади Токио, существующих для удовольствия и выгоды гайдзинов, в квартале Раппонги. В дневное время можно миновать Раппонги и даже его не заметить. Когда едешь в автомобиле, видишь лишь участок восьмиполосной дороги между станцией Сибуя и рвами Императорского дворца, где чуть оживленнее, чем в других районах. Скоростная автострада Шута, проходящая над Раппонги-авеню, образует над головой бетонный купол с темной расщелиной в автомагистрали. Высоко на углу перекрестка на гигантском экране мерцает реклама. Взгляд натыкается на Макдоналдс, кофейню, банк, суши-бар. Пешеход, у которого есть время осмотреться, заметит 8- и 10-этажные здания, выстроившиеся в ряд вдоль Аутемот-Ист-Эвеню, перпендикулярной Раппонги-Эвеню. На каждом из домов от крыши до тротуара вертикально установлены узкие вывески с названиями десятков баров, клубов и кафе, которые можно найти внутри. По фасадам бетонных или облицованных бежевой плиткой зданий бегут перегоревшие неоновые трубки, покрытые пылью и копотью от выхлопных газов. Здесь множество пешеходных переходов и спусков в метро, а под автострадой с севера на юг растянулся над перекрестком загадочный девиз Раппонги на английском языке «High Touch Town» — город с человеческим лицом. В рабочее время Раппонги оккупируют горожане, ведущие дневной образ жизни. Служащие ходят по магазинам и обедают в ресторанах. По улицам бегают крошечные школьники в крошечных форменных костюмчиках. А по собственной огороженной территории к северу от перекрестка двигаются чиновники Министерства обороны Японии. Все меняется, когда день плавно переходит в вечер, и люди в деловых костюмах покидают кабинеты и набиваются в пригородные поезда. С наступлением темноты на домах загораются пока еще редкие неоновые огни, и молодые иностранки истекаются в фитнес-клуб за полицейским участком Азабу. Через 2 часа, когда они выходят оттуда, Раппонги просыпается от своего вампирского сна. В разгар вечера все в этом районе становится другим — звуки, запахи, взгляды и прикосновения. Начало мая, когда сюда приехали Люси и Луиза, знаменуется переходом от месяцев прохлады к жаре. За несколько недель весенний воздух наполняется зноем и влагой. Ночью лишь ненамного прохладнее, чем днем. А в июне начинается сезон дождей, когда влажность так высока, что капли воды оседают на коже. Лето приносит с собой запах неглубокой токийской канализации, неожиданное здесь зловоние третьего мира, к которому примешиваются запахи пиццы, жареной курицы, рыбы и духов. Единственное, чем никогда не пахнет в Японии, — это потом. Над перекрестком светится гигантский рекламный щит, заливая улицу беспрестанно меняющимися изображениями автомобилей, одежды, алкоголя, еды и девушек. Неон вывесок оживляет окружающее пространство, скрывая убогость бетонных зданий. Гул автострады, вызывающий головную боль, перекрывается гвалтом текущего по тротуару людского потока, который придает Рапонге своеобразие. Здесь, на площади радиусом в несколько сотен метров, спрессовано пестрое человеческое и этническое разнообразие, которого не найдешь в остальной Японии. Рапонге — не особенно модный квартал. В Токио есть множество более интересных развлекательных районов в плане качества, разнообразия или цен. Элегантный Гинза со старомодными универмагами и обходительными людьми среднего возраста, авангардная уличная жизнь Синдзюку с колоритными гангстерами из секс-шоу, а также Сибуя, владение лощеной ультрамодной молодежи. Конечно, иностранцев можно встретить по всему Токио, но только в Рапонге их присутствие составляет саму суть района. Даже если большинство людей на улицах японцы, именно иностранцы выделяются среди них. Именно они являются уникальной чертой и особенностью Рапонге. Здесь есть иностранцы, которые пришли сюда с другими иностранцами, есть японцы, которые пришли с иностранцами, есть иностранцы, обычно мужчины, которые желают провести время с местными, обычно женщинами, которым нравятся иностранцы. В Рапонге можно встретить людей, которых больше нигде не увидишь. Это единственное место в Японии, где вызывающее трепет, хоть и давящее ощущение непохожести, ощущение себя гайдзином исходит даже от храмов и монастырей. В разинутой пасти метро и в толпе на перекрестке попадаются лица со всех концов света. Бразильские бармены, иранские каменщики, русские модели, немецкие банкиры, ирландские студенты. Каждой этнической группе соответствует определенное ремесло. Например, иностранец, который попытается продать тебе фотографию в рамке или картину заката, улыбающегося ребенка, красивой женщины, выгуливающей пуделя, почти всегда окажется израильтянином. Китайские и корейские девушки в длинных платьях, разгуливающие у массажных салонов, хватают за рукава проходящих мимо мужчин и шепчут «массаж, массаж, массаж». Когда в порту Йокосука стоял авианосец ВМС США Китти Хок, все злачные места были забиты американскими матросами и морскими пехотинцами. И в Рапонге наблюдалось еще одно явление, которое почти не увидишь в других районах — пьяные драки. Среди прочих здесь выделяются еще три категории людей. Во-первых, африканцы. Чернокожие обособлены в особую категорию гайдзинов. Даже в центре Токио они до сих пор притягивают взгляды. И нигде в стране их не встретишь в таком количестве, как на отрезке Аутемоут и Стэвеню длиной в 400 метров к югу от перекрестка. Как и у других этнических групп, у них своя функция в механизме Рапонге. Работа зазывал в стрип-клубах, хостел-барах и салонах приватного танца. Небольшой клан ухоженных мальчиков-японцев с аккуратной стрижкой-ежиком ищут клиентов среди местных, но заправляют на улице африканцы, жители Ганы, Нигерии и Гамбии. Многие из них обитают здесь уже много лет и даже говорят на приличном японском. В их внешнем виде нет ничего угрожающего. Они тепло улыбаются, обращаясь к проходящему мимо мужчине. Одну руку дружески кладут ему на плечо, а другой протягивают рекламный листок кричащего цвета. Их скороговорка преследует гайдзина сотню метров, тихим баритоном, передаваясь от одного зазывалы к другому. «Добрый вечер, сэр! Клуб для джентльменов в Рапонге, топлес-бар, сэр, красивые леди!» «Сексуальные девочки, сэр, голые сверху, снизу, сиськи и задницы, сэр, сиськи, задницы, сиськи, задницы, сиськи, сиськи, задницы, сиськи, задницы, сиськи, задницы, сиськи, всего лишь загляните, послушайте, 7000 йен, слушайте, можно за 3000 йен полчаса, просто зайдите и посмотрите». Полиция была бы не против арестовать и депортировать этих людей, но почти у всех чернокожих имеются жены-японки. Иногда браки фиктивные, продлеваемые каждый год за определенную сумму наличных. Однако они дают мужьям право жить и свободно работать в Японии на любом поприще, какое они себе изберут. И тут полиция ничего поделать не может. Вторую заметную группу местных обитателей обожает большинство мужчин, проводящих ночи в Рапонги. Это девушки Рапонги, те самые японки, которым нравятся иностранцы. Периодически их откровенные наряды и раскрепощенность вызывают осуждение японской прессы. Их внешний вид меняется с каждой новой волной уличной токийской моды. В начале 1990-х танцевальный клуб «Джулианас Токио», который давно уже закрылся, породил новый стиль, известный под названием «бодикон». Тесная, практически ничего не скрывающая и подчеркивающая все изгибы тела одежда, которая встречалась на самых известных танцполах. К тому времени, когда в Токио приехали Люси и Луиза, бодикон уступил место радикальному образу гангуру. Ярко-оранжевый искусственный загар, пепельные волосы, белые тени и губная помада. По четвергам, пятницам и субботам такие девушки, похожие на галлюцинацию или пугало ярких люминесцентных цветов, парами разгуливали по Рапонге, покачиваясь в сапогах на платформе высотой с ходули. Они приезжали из пригородов и дальних префектур, проводя вечер, а потом и всю ночь в клубах и барах Матаун, Гаспаник и Лексингтон Квин. На рассвете по пятницам, субботам и воскресеньям чуть менее плотный поток гангура, которым не повезло, печально возвращался домой, в провинцию, на первом пригородном поезде. И, наконец, среди уличных масс Рапонги выделялась третья группа — молодые девушки европейской внешности, которые работали танцовщицами, стриптизершами и хостес. Они появлялись на улицах к середине вечера, одетые в джинсы и футболки, с блестящими после душевой в фитнес-центре волосами. Прежде чем зайти в свой клуб или бар, чтобы переодеться и накраситься, они заправлялись в Макдоналдсе, KFC или суши-ресторане на углу. От туристок они отличались целенаправленностью движения, и, несмотря на самое разнообразное происхождение, а приезжали они из Австралии, Новой Зеландии, Франции, Британии, Украины, у них было что-то общее, не считая молодости и красоты. Трудноуловимое выражение рта — или манера держаться, выражающие презрение, раздражение и даже неприязнь. В отличие от дружелюбных японок Рапонги, европейки казались неприступными. Их ряды и пополнили Люси и Луиза. У Луизы действительно была японская тетя, жена младшего брата ее матери. Но Масако жила в Южном Лондоне, а не в Токио. Рассказы о том, что она приютит девушек в Японии, были выдумкой, чтобы успокоить Джейн Блэкман. У сестры Луизы Эммы все еще оставались друзья в Токио, и через одну из ее подруг, шотландку по имени Кристабель, девушки забронировали ту самую комнату в Сасаки Хаус. Путешествие на поезде из аэропорта оказалось трудным и утомительным. Приходилось постоянно делать пересадки и идти по крутым лестницам. Тяжелые чемоданы оттягивали руку, высокие каблуки превращали ходьбу в мучение, и девушки раскраснелись и взмокли от пота, когда вытаскивали свои вещи из ужасающе дорогого такси, которое довезло их до конечной остановки, их нового дома. Подруги думали, что поселятся в обычном хостеле с чистым хрустящим бельем и услужливой девушкой-администратором. Вместо этого их ждало жилье особой японской категории — известный как дом гайдзинов. Гостевой дом с отдельными комнатами, которые снимали приезжающие ненадолго в Токио бюджетные визитеры, учителя английского, уличные продавцы и те, кто работал по ночам. Снаружи под окнами теснились велосипеды и горшки с засохшими цветами. В корзинке для кошки сидели огромные черные вороны, а над головой висели провода. «Отвратительное место», — вспоминала Луиза. «Мы были просто в шоке. Мы заглянули в гостиную, там на диване неподвижно сидели два человека. А в комнате мы нашли Кристу, которая делала себе прическу. Она намазывала волосы толстым слоем липкого масла, похожего на жир. Все постояльцы курили марихуану, и в комнате ужасно воняло. Сквозь дым почти ничего не было видно. Занавески на окне крошечной комнатки отсутствовали, и Люси и Луизе пришлось завесить его саронгами, чтобы спрятаться от утреннего солнца. Впрочем, не сказать, что там было так уж светло. Единственное, что виднелось из окна — бетонная стена соседнего дома. На дешевых матрасах не было простыней, зеркало треснуло, а напольный унитаз в ванной просто не поддавался описанию. На превращение помойки в пригодное для жизни место с помощью постеров, открыток, свечей, занавесок ушла вся первая неделя жизни девушек в Токио. В более убогом месте им еще не приходилось жить. Большую часть следующего дня они проспали, сраженные жарой и сменой часовых поясов. А вечером в пятницу поехали в Рапонги на арендованных велосипедах, почти не сомневаясь, что найдут работу. Криста, которая сама работала хостес, дала им название нескольких клубов, но подруги никак не могли их найти. Тут к ним подошел симпатичный молодой японец и спросил, может ли он им помочь. «Вы ищете работу?» — уточнил он. «Не интересует ли их профессия хостес? Если они пойдут с ним, — пообещал японец, — он познакомит их с нужными людьми». Люси и Луиза с опаской пошли за новым знакомым по Outermost East Avenue и завернули в одно из зданий с неоновыми вывесками. В первом клубе вакансий не оказалось, но во втором подруг встретили радушно. Молодой провожатый явно хорошо знал менеджера, хмурого мужчину по имени мистер Ниши. Управляющий оглядел девушек с ног до головы, задал несколько элементарных вопросов, возраст, национальность, где остановились, и тут же предложил им работу. Через несколько дней после приезда в Японию Люси и Луиза уже трудились в качестве хостес в маленьком ночном клубе Рапонги под названием «Касабланка».